Глава 35. Женат после Октавии он был дважды. На Поппее Сабине, отец которой был квестором, а первый муж — римским всадником, и на Статилии Мессалине, правнучке Тавра, двукратного консула и триумфатора. Чтобы получить ее в жены, он убил ее мужа Аттика Вестина, когда тот был консулом. Примечание. Отца Поппеи звали Тит Оллий, первого мужа — Руф Криспин, вторым ее мужем был Сальвий Отон. Аттик Вестин был казнен при подавлении заговора Пизона, хотя и не принимал в нем участия. Жизнь с Октавией быстро стала ему в тягость. На упреки друзей он отвечал, что с нее довольно и звание супруги. Примечание: звание супруги — уксория орнамента. Шутка, по аналогии с триумфалия орнамента и тому подобное. После нескольких неудачных попыток удавить ее, он дал ей развод за бесплодие, несмотря на то, что народ не одобрял развода и осыпал его бранью. Потом он ее сослал и, наконец, казнил по обвинению в прелюбодеянии, столь нелепому и наглому, что даже под пыткой никто не подтвердил его, и Нерон должен был нанять лжесвидетелем своего дядьку Аникета, который и объявил, что он сам хитростью овладел ею. Примечание: сослал сперва в Кампанию, потом на Пандатерию. Аникет после своего показания был сослан в Сардинию, где жил безбедно и умер своею смертью. Тацит. Аналы. На Поппее он женился через 12 дней после развода с Октавией и любил ее безмерно. Но и ее он убил, ударив ногой больную и беременную, когда слишком поздно вернулся со скачек, а она его встретила упреками. От нее у него родилась дочь Клавдия Августа, но умерла еще во младенчестве. Поистине, никого из близких не пощадил он в своих преступлениях. Антонию, дочь Клавдия, которая после смерти Поппеи отказалась выйти за него замуж, он казнил, обвинив в подготовке переворота. За ней последовали остальные его родственники и свойственники. Среди них был и молодой Авл Плавтий, которого он перед казнью изнасиловал и сказал: «Пусть теперь моя мать придет поцеловать моего преемника», ибо, по его словам, Агриппина любила этого юношу и внушала ему надежду на власть. Примечание. Плавтий более нигде не упоминается. Может быть, Свято не путает его с Рубелием Плавтом, правнуком по матери императора Тиберия. Его действительно, по слухам, Агриппина пыталась противопоставить Нерону. Но убит он был не в Риме, а в Азии. Тацит. Аналы. Пасынка своего Руфрия Криспина, сына Поппеи, он велел его рабам во время рыбной ловли утопить в море, так как слышал, что мальчик, играя, называл себя полководцем и императором. Туска, сына своей кормилицы, он отправил в ссылку за то, что в бытность свою прокуратором в Египте тот искупался в бане, выстроенной к приезду Нерона. Сенеку, своего воспитателя, он заставил покончить с собой, хотя не раз, когда тот просил его уволить и отказывался от всех богатств, Нерон священной клятвой клялся, что подозрения его напрасны и что он скорее умрет, чем сделает наставнику зло. Примечание. Сенека удалился от власти в 62 году и был принужден к самоубийству в 65-м. Подробности у Тацита. Бурру, начальнику преторианцев, он обещал дать лекарство от горла, а послал ему яд. Вольноотпущенников, богатых и дряхлых, которые были когда-то помощниками и советниками при его усыновлении и воцарении, он извел отравою, подданной или в пище, или в питье. Примечание. Вольноотпущенники, сравни у Тацита, извел ядом Палланта, долгая старость которого задерживала за ним огромные деньги.